Море было пасмурным. За плотными красными тучами не видно светил Та и Ум. Вечерело. Далеко на горизонте чернел остров Рукх. Лирия летел высоко в небе по направлению к острову, немного не доставая до облаков. В руках держал закутанную в серую ткань девочку. Она не подавала ни звука. Лирия оглядывался и видел в море черную точку. Эта лодка раки покачивалась на волнах. Сверху он услышал хлопанье крыльев, повернул голову. Из-за багровых туч на него пикировали ракия и гвильния. В руках короткие копья. Лирия сложил крылья и ушел в сторону. Мимо со свистом пролетели перья. Сиру умели пускать их из груди, рук и ног, резким вздохом сокращая мышцы тела. Перья летели со скоростью стрел. Надо набрать высоту. Тогда можно попробовать отбиться от разъяренных родителей. Лирия увернулся от гвильнии. Девушка промахнулась и с криком упала вниз. Ей понадобится время, чтобы подняться. Ракия летел выше и выжидал удобного случая, чтобы ударить копьем. Лирия продолжал с усилием работать крыльями. Навстречу дул сильный встречный ветер, мешал подниматься. Девочка в руках служила дополнительным грузом. Ракия подлетел ближе и вытянул руку с копьем. Лирия тут же сложил крылья и развернулся по ветру. Слился с потоком воздуха, заскользил вниз. Ракия на некоторое время потерял его из виду. Зато заметила гвильния. Она как раз успела подняться на необходимую высоту. Лирия пролетел рядом и не успел свернуть. Девушка бросилась на охотника, оседлала его и обхватила сзади за шею. Они стали падать вниз. «Отдай моего ребенка!» — кричала гвильня, пытаясь придушить охотника. Лирия одной рукой держал девочку, а другой старался сбросить молодую мать. Гвильня умолкла, сложила клюв и ударила его в затылок. Лирия чуть не потерял сознание. Гвильня ударила еще раз. У Лирия потемнело в глазах. Прямо перед ним опустился Ракия, схватил ткань, укрывающую ребенка, рванул к себе. Другой рукой всадил копье в грудь охотника. Лирия разжал пальцы и камнем полетел вниз. Ребенок остался в руках у Ракия. Гвильня с радостным криком отпустила Лирия и устремилась к мужу. Ракия глядел на нее сверху вниз и не сразу понял, почему ликование в глазах жены вдруг сменилось ужасом. А затем на них полетели перья. Сразу несколько вонзилось в голову, плечи и крылья гвильнии. Одно перо глубоко вошло прямо в глаз жены. Брызнула кровь. Девушка со стоном помчалась к темной воде. Перья воткнулись в затылок, спину и плечи Ракия. Он инстинктивно прикрыл сверток с ребенком своим телом. Несмотря на дикую боль в ранах, глянул вверх. Из алых облаков вынырнули другие охотники. Нависли над ним, махая крыльями. 10 человек. Наверняка отправлены советом проследить, чтобы родители не наделали глупостей. Ракия посмотрел вниз. Гвильня с распростертыми крыльями безжизненно падала в воздухе ломаными кругами. Молодой муж прижал девочку к себе. Сверху засвистели перья.